«Ученик Эрона», — прозвучал старческий голос мастера-распорядителя. «Знакомы ли вы с правилами прохождения экзамена, знаком? Тогда приступайте», — сказал он с небрежностью, смешанной с высокомерием. «Моей слабой эмпатии хватило, чтобы распознать не особо-то скрываемый скепсис по поводу того, что хоть кто-то из учеников Кирия может сдать на мастера. Поэтому старички хотели, чтобы я побыстрее опозорился», подтвердив их ожидания. Подойдя к белой линии, я выдохнул и сконцентрировался, освобождая ум от лишних мыслей. Странно, но факт, с негативными эмоциями, да и в принципе на эмоциональном подъеме на тропу лучше вообще не заходить. Сметет тут же. Под общую тишину я сделал первый шаг, второй, третий. Первые 20 прошагал бодро, на 21-м сбавил темп. Давление в сравнении с первым шагом было раз в 200 сильнее. На 22-м ощутил, как сдавливает все тело. Усилием воли расслабившись, сформировал в себе намерение любой ценой дойти до красной линии и переступить через нее. Стало полегче. Еще 5 шагов дались с трудом. Оставалось совсем немного, но как же это было тяжело. Я мгновенно взмок, моя ступня двигалась вперед, вибрируя от напряжения. И, как луч среди ясного неба, в голове вспыхнула мысль, а чего я парюсь, собственно, это всего лишь экзамен. Что-то внутри перещелкнуло, и я сделал 3 шага, оказавшись на границе красной линии. Нет, мне по-прежнему было тяжело, словно вся реальность пыталась протиснуться через меня, но так пусть протискивается. Мне что, жалко, все те кусочки знаний, что забрасывал в меня Кирий на протяжении года, собирались во что-то единое. Впервые в жизни я ощутил, что подошел совсем к другой границе, к знанию. Я еще не перешел через эту границу, но мог протянуть руку и пощупать ее. Это было странно. Задумавшись, я не заметил, как простоял пару минут на красной линии, игнорируя слова тех, кто был сзади. Кажется, мне говорили, что я могу вернуться. Но зачем, если можно прогуляться дальше? Еще шаг, еще. Во мне проснулось детское любопытство. Как далеко смогу зайти? Вот она, граница, рукой подать. Нужно всего лишь, ну же. На 41-м шаге я уперся в барьер, настолько мощный и подавляющий, что он был подобен жизненной парадигме, заявляя со всей силой, ты не пройдешь, тебе еще рано. Я согласился, почти, задумался о том, чтобы остановиться и вернуться назад. Экзамен сдан, формальности соблюдены, пора заняться другими делами. Но что-то поднялось изнутри, что-то злорадное и ехидное, говорящие, а кто сказал, что этот барьер не очередная иллюзия, которая на самом деле ничего не значит? От этой мысли барьер перестал выглядеть настолько непреодолимым. Я сделал еще шаг и меня потащило обратно, пока не выкинуло за белую линию. Упасть не упал, но всего моего мастерства не хватило, чтобы остановиться раньше. «Поздравляю», — сказал Кирий, сверкая глазами. «Ты почти шагнул на ступеньку знающего». Кая снова прибыла в старый храм практиков тьмы, и не сказать, что ей это нравилось. Слишком уж неприятные ощущения остались. В тот раз ей пришлось залезть вглубь себя, вытащить наружу внутренних демонов и разобраться с ними, очищая разум и дух. Если бы она этого не сделала, тьма бы убила ее. О чем ее предупреждали, когда предлагали пройти через серьезный обряд? И о чем Кая умолчала, когда говорила Эрона, что на время отлучиться? Сейчас никаких рисков не было, кроме как не сдать экзамен. К экзаменам Кая относилась, как к чему-то не особо нужному, но местами полезному и забавному, а еще как к инструменту погреть тщеславие и способу доказать Эрона, что она не хуже. То, что с парнем нет причин соревноваться, она понимала, что не мешало ей использовать это соревнование для усиления собственной мотивации, как способ добавить азарта. «Кто бы мог подумать, что я окажусь здесь», — подумала Кая, когда делегация проверяющих во главе с великой старой Грымзой, как она называла про себя наставницу, спускалась в подвал. Вскоре они дошли до нужного места. Это был просторный зал с тропой из тьмы прямо посреди помещения. Послушницы, то есть другие ученицы старой Грымзы, разошлись вдоль стен, зажигая огни, создавая атмосферу. Сама же Грымза встала с невозмутимым видом всезнающего существа возле тьмы. «Ты должна пройти этим путем», — проговорила она медленно, поясняя задачу Кае. «И все?» — спросила та с куда меньшей толикой почтения, чем выказала ранее. Вопреки сложившейся репутации, Кая хорошо умела быть покладистой. Если это способствовало достижению цели, конечно, это куда сложнее, чем ты можешь представить, дитя, величаво, поджав высохшие губы, ответила наставница. Ее имя, кстати, Герма, что сочетается с Грымзой, в понимании Кай, конечно же, отлично, закончим с этим побыстрее. Больше ничего не слушая, Кая смело шагнула во тьму, среди послушниц пробежал шепоток. Парочка девушек искренне за нее переживали, они были достаточно талантливы, красивы и добры, чтобы не завидовать Кае, поэтому та, прекрасно чувствуя эмоции окружающих, и сошлась с этими двумя, подружившись. От остальных же, что сказать, эмоции полыхали разные, от зависти до откровенной ненависти и пожеланий сдохнуть. Кае потребовалось меньше минуты, чтобы выйти с другой стороны. «Я все!» — крикнула она, чем вызвала бурю реакций. «Больше ничего делать не надо, теперь я мастер в вашем храме, да». Герма хотела снова добавить дитя, но запнулась, с трудом осознавая, что так обращаться к мастеру не подобает. Она так подумала не потому, что вдруг воспылала уважением к сдавшей экзамен ученице, а потому, что чтила иерархию. «Отлично», — довольно потерла руки Кая. «Больше не надо гнуться перед тобой, старая Грымза. Как же ты достала меня своим занудством? На сотню слов одно полезное. Нет бы учить нормально, девочки». Помахала она рукой подругам. Неудачницы. Завистницам достался неприличный жест. «Может, еще увидимся, а сейчас я вынуждена отправиться в путь. Пока-пока». Прямо из сердца храма Кая закрутила тьму вокруг себя, растворилась в ней и выскочила наверх, среди деревьев, оставив женский коллектив с одним тихим парнем переваривать ее прощание. В назначенный день и час я вместе с Каей, собрав нехитрые пожитки, вышел на природу, чтобы дождаться Сарка. Но то, чего я не ожидал и не ощутил, это появление Кирия вместе с Лиской, его младшей ученицей. С мастером я попрощался еще вчера, мы даже отметили сдачу экзамена, выпив по чарочке хорошего вина, так что увидеть его было неожиданно. «Приветствую!» — помахал он нам рукой, подходя со стороны храма. «Лиска, она же Луиза, талантливая, но мелкая девчонка, никак с нами не поздоровалась», демонстрируя, что характер ее не изменился. Я буквально кожей ощутил, каким азартом повеяло от Кай, когда она разглядела, что за чудо притопало вместе с мастером. «Кири», — показал я удивление, — «а ты, отправлюсь с вами», о чем договорился с Саркатоном. «Но ты спросишь, почему я, главный жрец, прихватив младшую ученицу, оставлю храм? На это я тебе отвечу, что ты плохо учился, раз забыл, насколько важно для мастеров пути путешествовать». Ира на другое хотел спросить, вмешалась Кая. «Путешествие сложным будет, а за вами какая-то мелюзга увязалась». До этого Кая не встречалась с Лиской, и эту встречу организовали сами небеса, не иначе. Лиска ускорилась и хотела было пнуть Каю. Сделала она это быстро, можно сказать, молниеносно, за что получила подзатыльник и была поймана Каей. За ухо поймана. «Ай, ай, ай, какая милая девочка», наклонилась Кая к ней. «Тьма сгустилась вокруг моей девушки, ее волосы поднялись, подобно змеям». Лиска побледнела, не в силах вырваться. «Если ты отправишься с нами, я займусь твоим воспитанием», пообещала Кая и отпустила ребенка, отчего та упала на задницу. «Как удачно складывается», довольно улыбнулся Кири. «Лиске давно пора избавиться от вредности, мастер», обиженно воскликнула девочка. «Шутки шутками», ответил я. «Но ей не рано, само то, я же рядом буду», пожал Кири плечами. «Раз он так решил, что ж, его ответственность». В этот момент открылся проход, и оттуда вышел запылившийся Сарка. «Все в сборе», окинул он нас взглядом и задержался взглядом на Луизе. «Что здесь делает ребенок? Где ее мать или нянька? Девочка, тут люди важным делом заняты, иди поиграй с игрушками». Если бы я не знал, что герцог эмпат посильнее Кай и считать эмоции для него дело доли секунды, то никогда бы не догадался, что это он так пошутил. «Это моя ученица, я говорил о ней», ответил Кири, потрепав покрасневшую Лиску по голове. «Мы готовы, можем выдвигаться». «Раз так, заходите», указал он на проход. «Аккуратнее, там на меня обиделись за то, что слишком часто этой тропой пользуюсь». О чем Сарка говорит, стало понятно, стоило перейти на ту сторону. Попали мы в твердый мир, куда-то на скалу, и внизу копошились монстры, поедая своего разрубленного собрата. Следующий проход находился здесь же, рядом, поэтому мы быстренько прошли, избежав неприятностей. Точкой выхода оказались земли Тон, рядом с дворцом. «Выходим через 3 дня», — сказал Сарка. «Пока будьте моими гостями, указал он на дворец. «Кто устроит нам экскурсию?» Живо заинтересовался Кири. «По городу, Эрна. По дворцу, позову слуг», — суховато ответил Сарка. Было видно, что ему не до нас. Отдав распоряжение, он тут же скрылся, и видно, что отправился не бездельничать, а заниматься чем-то важным. Вскоре увидели, чем именно. Подготовка шла полным ходом. Не во дворце, ближе к казармам. В качестве транспорта выбрали горных козлов. Скорость у них не самая высокая, зато проходимость и переносимость веса на достойном уровне. Возле лагеря, где собирались, встретил Халу. После того, как поздоровались и обнялись, девушка рассказала, что здесь происходит. «Резано сейчас занят покупкой и подготовкой основного, что нам может понадобиться. Если повезет, освободиться ближе к вечеру или ночи», закончила она неуверенно. «Кстати, Ингрид с отрядом отправится с нами. Сарка сказал, что нужны опытные охотники и они подходят как нельзя лучше. Гвардия тоже с нами отправляется», посмотрел я на бегающих воинов. Каждый чем-то занимался. Кто-то обхаживал козлов, кто-то проверял амуницию и припасы. 20 человек. Саркатон их лично отбирал. Говорил я с Халой отдельно, пока Кая сопровождала Кирия. Вот кому на месте не сиделось, и он старался залезть в каждую щель, что с его возможностями проще простого. Еще должен быть проводник, если не считать его, получается. Саркатон, наша четверка, Ингрид и ее 5 человек, 20 гвардейцев, 31 человек, не самый большой отряд. Толпой, боюсь, путешествие совсем уж растянется по времени. А что-то известно о пути, куда направимся, как идти будем? За это проводник отвечает, пожала Хала плечами. Пока есть время, подумай, что хочешь с собой взять, а я пока резано помогу. Выяснилось, что наш проводник, это Кири. Сам он в этом и признался, когда я их нашел и рассказал про состав группы. Это наш договор, я помогаю выбрать путь, Сарка соглашается на мое участие, пояснил мастер. Но, дорогой мой ученик, ты ведь догадываешься, что я буду отлынивать и скидывать работу на тебя. Подмигнул он мне. Стоп, вмешалась Кая. Получается, Кири, ты бывал в тех краях? Нет, но это и не нужно. Так ведь, Эрна? По большей части да. Если известна конечная цель и общее направление. Я пока не настолько опытен, чтобы сразу построить весь маршрут. Этого и не требуется. Чем ты меня только слушал? Лиска, а ну объясни, почему весь маршрут, особенно дальний, прокладывать нельзя? Потому что дорога меняется, ответила та моментально. Кири был единственным, кого она уважала и слушалась. На всех остальных смотрела свысока, несмотря на свой маленький рост. Про эти заморочки Грызма мне не рассказывала. Кири, мог бы ты устроить революцию в образовании? Почему другие жрицы так скупо выдают информацию? Потому что не все ученики готовы, а кто готов, сам разобраться сможет, выдал он ответ. Как мне показалось, наобум, не особо вслушиваясь в то, о чем мы говорим, и поглядывая по сторонам, спорное утверждение, глянула на меня Кая. Ускоренного перемещения нам, как понимаю, с такой толпой не ждать. Весь путь ножками пройдем, повернулся к ней Кири, улыбнулся и добавил. Пойду прогуляюсь, оставляю Лиску на тебя. Последние слова предназначались Кае. До того, как она ответила, Кири исчез. Слышь, мелочь, недовольно протянула девушка. Если отойдешь от меня дальше, чем на 3 шага, ногу сломаю. Не догонишь, упрямо ответила девчонка. Накрою тьмой окрестности и догоню, парировала Кая. Чем займемся? Спросил я ее, перебивая зарождающийся конфликт. До дома прогуляемся, что ли? Проверим, как он. Почему бы и нет, согласился я. Зайдем перекусить, надо пользоваться возможностью доступа к цивилизации, пока она есть. Мелкая, не отставай. Я не мелкая, возмутилась девчонка. Расслабься, зыркнула на нее Кая. На фоне Ирана все мелкие. Саркатон зашивался. Подготовка, которая лежала полностью на его плечах, требовала учета тысячи мелочей. К его великому сожалению, пользоваться ножом слишком часто не получится. Каждое его применение подсвечивало Сарка для обитателей твердого мира. Хватило всего нескольких ходок к храму, чтобы на него объявили охоту. Пока что это ничего, кроме мелких, решаемых проблем не доставило, но кто знает, что будет, если открыть проход из диких земель, и не заглянет ли кто настолько мощный, что о переходах можно будет забыть. Хорошая новость в том, что подсветка постепенно ослабевала, так что раз в месяц Сарка мог пользоваться возможностью безнаказанно, что существенно облегчит путешествие, но не сделает его совсем уж легким. Возможность надо будет беречь либо для переправки особо ценной добычи, либо для экстренных ситуаций. Вторая сложность. Чем больше людей Сарко проводил через пролом, тем больше внимания это привлекало. По этой причине было решено отказаться от сокращения пути в начале. Проще потратить неделю-другую, чем с первых же шагов осложнить себе жизнь. Сарко, в кабинет вошла Катарина. К тебе прибыл гость. Сарко переправил недавно родившую супругу вместе с сыном во дворец Тон из расчета, что здесь достать их будет сложнее. С момента их первой встречи многое изменилось. Сейчас Катарина куда лучше относилась к мужу и была всецело на его стороне. Ей не нравилось, что муж собирается в долгий поход, но ее никто не спрашивал. «Что за гость?» – спросил Сарко, не отвлекаясь от бумаги, на которой он вычеркивал один за другим отработанные пункты. «Господин инквизитор, из столицы», – с испугом уточнила Катарина. «Сарко замер. Чего?» – переспросил он. «Этого еще не хватало. Что за инквизитор и что ему надо?» – прорычал Сарко, поднимаясь. «Веди его сюда. Какой бы эта проблема ни была, он собирался разобраться с ней побыстрее». Глава 4. Инквизиция и начало большого путешествия. До того, как незваный гость вошел в кабинет, Саркотон успел успокоиться, мысленно перечислить все свои прегрешения и просчитать десяток вариантов, как может пойти разговор. Для него, эмпата, привыкшего читать эмоции других как открытую книгу, стало неожиданностью, что, ощущая идущую по дворцу супругу, Сарко не чувствовал никого с ней рядом. Складывалось ощущение, что никого и нет, но дверь открылась, и в кабинет вошел мужчина средних лет специфической внешности. Дарман Альбитрон, представила мужчину Катарина и, дождавшись кивка, вышла. «У вас милая супруга», — сказал Дарман. Сарко промолчал, продолжая разглядывать гостя. Его нельзя было назвать мускулистым, как и толстым, жилистым, плотным, полноватым, да, мало кто из тех, кто истязал себя тренировками, выглядел так. Опирался Дарман на посох, не просто в руках его держал, а именно опирался. Складывалось впечатление, что без него Альбитрон вот-вот упадет. Посох был достоин самого подробного описания. Необычная палка, а сложный механизм. Сарко чувствовал, что тот скрывает множество тайн. Многосоставный, из металла, со вставками из камней, определенно артефакт. На поясе тоже висели механизмы неизвестного назначения, а сколько скрывалось в карманах и складках плаща, Сарко бы не отказался выяснить, но правила приличия не позволяли настолько пристально разглядывать гостя. «Чем обязан?» – спросил Сарко. «Как и сказала ваша жена, меня зовут Дарман Альбитрон. Я помощник министра по делам инквизиции. У этой организации было два названия – внутреннее и для общественности, но этого Сарко не знал. Кто вы, я уже понял. А зачем вы здесь, остается загадкой», – сухо ответил Сарко. «По многим причинам. В первую очередь меня интересует деятельность сети религиозных фанатиков, последователей Эра». Саркотон никак на это не прореагировал. Вообще никак. Слишком он был опытен в этих делах, чтобы выдавать реакции, когда не нужно. «Сети, да еще религиозных фанатиков», – повторил он слова с небольшой толикой сарказма. «Не знаю, как в столице, но здесь у нас верит лишь в одно – в путь и силу». «Конечно, конечно», – добродушно улыбнулся Дарман, стоя напротив стола. «Об Эре вы ничего не знаете. С его последователями не конфликтовали. Как я мог подумать иначе? Но давайте кое-что проясним», — чуть наклонился мужчина. «Сюда я прибыл налегке, прихватил всего парочку помощников. Это, конечно, не армия, но, господин Сарко, поверьте, в любой момент я могу это изменить и привести сюда уже армию, которая займется проверками, будет разбираться, что есть на ваших землях, а чего нет, заодно изучит, какие законы были нарушены, когда вы захватывали земли соседей и не собираетесь ли продолжить экспансию. А может, вы и королю хотите бросить вызов?» – прищурился Дарман. «Мало ли какие секреты скрывает столь амбициозный молодой воин. Бредовые ничего не могли придумать», – фыркнул Сарко, ничуть не испугавшись. «Вы правы. Скорее всего, вас оправдают. Через год или два расследований, постоянные допросы, проверки, обязанность разместить у себя проверяющих. Так», – протянул Сарко. «Это угроза?» «Ни в коем случае», – обескураживающе улыбнулся Дарман. «Законы королевства Сарко знал в совершенстве, как и то, что законы трактуются в пользу того, у кого есть сила. Не стоило строить глупых иллюзий, что на текущем этапе он сможет тягаться с королем и любой из организаций, которая трется рядом с престолом. Возможно, Дарман сам по себе не сможет в бою победить Сарка, но проблем доставит точно. Еще и экспедицию задержит. Кажется, у вас намечается экспедиция, продолжил Дарман. К моему большому сожалению, пока мы не закончим разговор, вы не сможете уехать. Придется отложить это мероприятие. И чего же вы хотите? С насмешкой спросил Сарка, которого ничуть не впечатлили эти манипуляции. О том, что жизнь состоит не только из громких побед, но еще из бюрократии и множества других противодействующих сил, он был прекрасно осведомлен. Всего лишь немного откровенности, поощрительно улыбнулся Дарман. 3 дня до выхода пролетели слишком быстро. Прогулка по городу привела нас в гильдию охотников. По пути встретили Ингрид, договорились пересечься вечером. Слухи о нашем возвращении распространились, и я недооценил, насколько репутация может разрастись, пока отсутствуешь. Мы ведь еще парочку золотых монстров завалили, да и голема повторно. После чего свалили, оставив охотников домысливать, смаковать детали и строить гипотезы, как это случилось, что в конечном счете привело к грандиозной попойке. Ну а что, время-то у нас было, можно и расслабиться. Так я думал в первые часы, когда соглашался. Когда это переросло во всеобщую попойку и чуть ли не в городское празднование, в буквальном смысле с сотнями участников, со всеми отсюда вытекающими последствиями, типа драк, пьяных разговоров, попыток развести нас на секреты и демонстрацию хитрых приемов. В общем, я порадовался, когда мы с Каей проснулись у нас дома, в нашей же постели. Ну а то, что улица, где располагались основные бары, немного пострадала, что поделать, бывает. Тем более владельцы этих баров неплохо так подзаработали на всех тех, кто пьянствовал в этот вечер. Когда вышел из комнаты, обнаружил, что у нас гости. В смысле, они уже были здесь, они явились с утра пораньше. Хотя тут как посмотреть, так-то мы завалились домой как раз под утро. Ладно, не суть, Резана с Халой тоже здесь нашлись. Не помню, в какой момент попойки они присоседились. Резана-то, в отличие от меня, работал. Про гостей, это я про Кирея, который спал в компании 2 голых девиц. Я этого не видел, но мозг любезно домыслил, в каком виде может валяться мастер в гостевой спальне с 2 спящими женскими телами. Самое смешное ждало внизу. Лиска, зло сопя, отрабатывала какую-то практику. Спустился я бесшумно, и, повернувшись, не ожидая меня увидеть, она взвизгнула и подпрыгнула. Голова побаливала, поэтому девчачьему визгу я не особо обрадовался. «Мелкая, не шуми», — попросил я. «Лучше прислуге передай, чтобы завтрак готовили». «Сам и передай», — огрызнулась она. «От тебя воняет». Еще и нос зажала демонстративно, пятясь. «Маленькая язва. Сейчас тетя Кая спустится и покажет тебе». В этот трудный час я не нашелся, что именно покажет, но угрозы и так хватило. Я смутно припоминал, что Лиска вчера попалась Кае и была затискана, несмотря на все попытки убежать. Пока думал, действительно это было или нет, Лиска проявила чудеса мастерства и испарилась. Первым после меня спустился Резана. Выглядел он куда лучше меня. Для практиков похмелье самое сложное – это первые минуты. Надо собраться и запустить циркуляцию энергии в организме, а потом добежать до туалета, чтобы естественным образом избавиться от всего лишнего. Дальше остается напиться водички да хорошенько поесть. Резана застал меня на этапе водички. Прислуга уже готовила завтрак, а я сидел в общей столовой и созерцал кусочек природы, что открылся из окна. Судя по тому, что парень не бежал в туалет, а спокойно сел рядом со мной, выглядя при этом нормально, пил он вчера не так сильно. «Как оно?» – спросил Резана. «Уже нормально. Весело вчера было». Не то слово, губы парня растянулись в гаденькой улыбке. «Не думал, что твой мастер так быстро опьянеет. Если честно, смутно помню, когда он появился», – признался я. «О, улыбка Резана, хотя казалось, куда уж, стало еще шире. Он пришел вместе с нами. Встретили его по пути. Сначала он хотел поглумиться над тобой. Ты сначала всем рассказал, какой это крутой мастер пути, предложил выпить за это, а потом слово за слово дошло до спора, кто лучше двигается по пьяни. Ау, честно, я попытался вспомнить это событие, но в голове лишь какие-то смутные отрывки всплывали. Сколько же я вчера выпил, что так память отшибла. Ты проиграл, с насмешкой продолжил Резана, но не расстроился и пошел к женщинам. Женщина, а что Кая? Забеспокоился я. Кая с тобой пошла, глаза Резана так и сверкали. Насмехается гад, и, протянул я, видимо, достаточно жалобно, чтобы резано сжалился и закончил историю. И вы подбили двоих девиц, заявив, что негоже настолько выдающему мастеру, твоему учителю, коротать вечер в одиночестве. Итог сейчас дрыхнет у нас наверху. Вместе с твоим мастером, рассмеялся резано. Кажется, ты потом еще говорил, что мастеру нельзя умирать от девственности. От девственности или девственником? От, лицо урезано сделалось, как у ехидного лиса. А он что, правда девственник? Да мне откуда знать, покачал я головой. Надеюсь, Кири не обидится. Хотя ночь у него закончилась, что надо, на что тут обижаться. С ним еще девчонка мелкая была, ее Кая на себя взяла, продолжал веселиться резано. Луиза или Лиска, в общем, она пыталась сбежать, но Кая не пускала. Пойду, кстати, ее предупрежу, чтобы растение не трогало, если жить хочет. Поднялся резано и направился на задний двор, где девчонка пыталась залезть туда, куда не надо. Я лишь молча кивнул, продолжая хлебать водичку. А хорошо повеселились, но в ближайший год повторять не хочется. Не успел я позавтракать, как в дом заявился посыльный с требованием явиться во дворец. Не нам, а лично мне. Причину он не назвал. Лишь уточнил, что этого требует Саркатон. Мало ли что он там требует. Выдвинулся я к нему через пару часов, когда позавтракал и восстановился полностью. Кая к этому времени тоже проснулась, не выказав никакого интереса к причине вызова. Кири встал позже всех, но решил остаться с дамами. Судя по тому, что вокруг его комнаты появилась завеса, блокирующая звуки, они там вовсе не государственные тайны обсуждали. Как добрался до дворца, меня сразу перехватили и кружным путем отвели к господину в дальнее крыло. «Ты не спешил», — обвинительно сказал он вместо приветствия, когда остались одни. «А есть причины спешить? Выходим завтра». «Тогда мог вообще не приходить и сам разбираться с проблемами, что свалились на нашу голову», — холодно ответил Сарка. «В настроении я пребывал благодушным, припираться как-то не хотелось. Слова о проблемах тоже не впечатлили. Будь это что-то серьезное, меня бы под конвоем во дворец доставили. Ну, или Сарка бы сам заглянул. То, что вели сюда кружным путем, явно так, чтобы никому на глаза не попался, навевало опасения, но сильно волноваться не хотелось. Зачем, если мне сейчас и так все расскажут? О, господин, простите своего верного слугу, выдал я и плюхнулся на диванчик. Не знаю, для чего использовалось это помещение, но места здесь хватало. И кресло есть, в одном из которых сидел Сарка, и диванчик, и вид неплохой на сад, без роскоши, по-простому, мило и уютно. К нам заявился инквизитор из столицы, который очень интересуется иаром и ловцами, сказал Сарка. Так волноваться все же нужно, новость впечатлила, но не настолько, чтобы испортить настроение. Не помешает, показал оскал Сарка, недовольный моей реакцией. Он хочет поговорить с тобой, пока поговорить. Но у него хватит власти, чтобы утащить тебя в темницу и устроить допрос. Можно поподробнее, что за инквизитор такой? Не знал, что они в королевстве есть. А ты много о том, как королевство устроено, знаешь. Без ехидства можно? Глянул я на Сарка, перед этим любуясь видом из окна. Ты вчера пил, утвердительно сказал он. Алкоголем несет. Я мылся с утра. Недостаточно. Голова-то ясная, разговор непростым будет. Ясная, ясная. Что там с этим инквизитором? Об этом нигде не говорится, но королевство пристально следит за религиозными течениями, как и за храмами, сектами, амбициозными практиками и всеми теми, кто может доставить проблемы. В королевстве верит в богов, заинтересовался я, ничего такого до этого не слышав. Верит в путь, в богов верит узкая прослойка людей. Подробности не спрашивай, сам не знаю. Алая башня тому пример. Они верят в алого бога, кто бы это ни был. Разузнал про них, после встречи с рогатым я рассказывал Сарка про то, откуда он пришел, но тогда комментариев не услышал. Немного, с недовольством ответил он, не собираясь вдаваться в подробности. Так, а что инквизитору надо, и как много он знает? Достаточно много, чтобы ты забеспокоился. Мерзкий тип, это было что-то новенькое. Я скосил глаза на Сарка, отмечая, что инквизитор, кем бы он ни был, смог достать самого темного герцога. Силен, не знаю, его сила не определяется, как и эмоции. Значит, точно не слабак, резюмировал я. Что же это выходит? На официальном уровне, с поддержкой от государства существует инквизиция, присматривающая за деятельностью богов. То, что боги существуют, я прекрасно знал. Логично предположить, что инквизиция тоже знает об их существовании, как и то, что у богов могут быть свои интересы, идущие вразрез с интересами королевства, да и всей империи. Любопытненькая картина вырисовывается. Инквизиция достаточно влиятельна, чтобы прижать Сарка. Не просто же так он бесится. Также у нее есть сеть осведомителей. Пусть и через год, но они отреагировали на конфликт с ловцом. Хотя нет, стоп, конфликт начался 3,5 года назад. Получается, скорость реакции у них еще меньше. Учитывая масштабы королевства, не так уж плохо. Выпроводить его или как-то избавиться можно? Нет, вздохнул Сарка, потирая виски. Все это очень не вовремя, Эрна. Этот человек способен доставить многие проблемы, задержать нас. Так пусть задерживает. В смысле, ему есть, чем угрожать тебе. Под задержкой ты имеешь в виду экспедицию? Да, ее. Так отложи. Тогда он не сможет больше манипулировать. На это Саркатон рассмеялся. Кажется, ты недооцениваешь силу бюрократии, Эрна. Задержать – это самое небольшое, что он может сделать. Поэтому сейчас ты с ним встретишься, ответишь на все вопросы, и, надеюсь, ему понравятся ответы. А если ответы ему не понравятся, и он захочет уничтожить меня, не думаю, что до этого дойдет. Максимум тебе предложат слить информацию об Эре. Завербуют, быть может. И все же, на твою помощь рассчитывать не стоит. Сарка заиграл желваками, буравя меня взглядом. Ты и сам понимаешь, что к чему, ответил он. Понимаю. Если будет нужно, Сарка легко принесет меня в жертву. Когда нужно с ним встретиться? Прямо сейчас. Слуга проводит тебя. Пока шел до инквизитора, думал над тем, что Сарка ему успел рассказать и почему заинтересовались именно мною. Никого-то другого на беседу вызвали, а меня. Вроде я никак не засветился в этой истории, чтобы меня привлекать по делу Эра. Инквизитор, а это оказался мужчина, не молодой, но и совсем не старый, сидел в гостиной, с чашечкой горячего напитка, над которым поднимался пар, и прихлебывал, когда я вошел. Эрна Урсувайский, представила меня прислуга, сразу же свалив. «Проходите, юноша», — обратился ко мне инквизитор. «Меня зовут Дарман Альбитрон. Вы завтракали?» «Да», — коротко ответил я. «Может, попросить принести вам напиток?» «Благодарю, не нужно. Вы присаживайтесь, присаживайтесь», — кивнул он на стул рядом с собой, с живым интересом разглядывая меня. Ожидал я увидеть несколько другое, кого-то более властного, угрожающего, никак не добродушного, вежливого мужика. От него совсем опасности не исходило, он воспринимался обычным. А еще он первый встреченный мною человек, который был наглухо закрыт от дара видеть скрытое. Поэтому глупо судить его по внешнему виду. Мне не совсем понятно, по какому вопросу меня вызвали. По самому, что ни на есть, важному, с серьезным видом ответил Дарман. Я простой охотник, господин. Мне привычнее бегать по лесам, чем плести словесные кружева. Не прибедняйтесь, юноша. Человеку, который прибыл с земель третьего порядка и так высоко поднялся за столь короткий срок, излишне скромно рассуждать о своей простоте. Ладно, в эти игры можно играть вдвоем. Я замолчал, больше ничего не спрашивая. В конце концов, это он хочет что-то узнать, а не я. Вот пусть сам беседу и ведет. Смена-то на нашей беседы или молчание никак его не смутило, и он продолжил меня разглядывать. Я чувствовал, как его внимание облепило меня, как оно проникает в глубины, раскрывает тайны. Это при том, что я по-прежнему не видел его с помощью дара, будто он обычный человек, которому нечего скрывать. У него даже покров был слабенький-слабенький, с виду. Молчание продолжалось, пока он не допил напиток и не отставил чашку в сторону. Что вас связывает с Алой Башней? Ничего. Совсем. Единственное, что мне известно об Алой Башне, это то, что где-то такое место существует. Где оно, кто там обитает и обитает ли вообще, и если да, то чем занимается, не имею никакого понятия. Тогда чем был вызван интересен Алибарта Твиста, адепта Алой Башни, к вашей персоне? Про Рогатого уже разузнали? Если это единственная причина вызова, то не так страшно. Спросите у него, кто бы это ни был, а вы не знаете, кто это. Среди моих друзей нет никаких Алибартов и Твистов, но среди знакомых-то есть, наклонил голову вперед Дарман, глянув на меня из-под лобья. Не утруждайте себя, придумывая ему уклончивого ответа, Эрна. Я прекрасно осведомлен о вашем бое на землях семьи Када и о том, что вы устроили бойню с сотнями погибших горожан и стражников. Если вы прекрасно, выделил я это слово, осведомлены о том бое, то должны также знать, что это было скорее избиение меня, а не полноценный бой. Иначе говоря, это существо, которого вы назвали Алибартом Твистом, меня знатно отметелило. Существо, в том, что он человек, у меня есть определенные сомнения. А, рога. Дарман сделал вид, что догадался, понимаю. Этот Алибард известная личность, в определенных кругах. Мало кто может похвастаться тем, что выжил после поединка с ним. Мне повезло, пожал равнодушно плечами. Для практика везения очень важная штука, Эрна. Вам повезло, что оно у вас есть. Чего? Он что, издевается? Я приподнял бровь, выказывая недоумение, на что Дарман улыбнулся и снова замолчал. У вас есть еще вопросы? Прямо спросил я, больше не желая позволять ему глазеть на меня. Разумеется, вопросов очень много. Пока можете идти. Уверен, что мы еще с вами поговорим. Боюсь, завтра я отправлюсь в путешествие. Не волнуйтесь, мы придумаем что-нибудь, пообещал он. Да неужели? Ну и хрен с ним. Пусть Сарка сам с этим разбирается. Встав, я покинул гостиную в смешанных чувствах. К моему удивлению, никаких задержек с отправкой не возникло. Как и препон лично мне, в назначенный час все те, кто должен был отправиться, собрались у пристани. Первая часть пути пройдет по реке, через всю долину и дальше, по диким землям. Этот маршрут займет около 2 недель, а дальше двинем на козлах. Чтобы уместить весь груз, Сарка заказал строительство 2 больших лодок, не мелочи, на которой гоняли охотники, а скорее кораблей, с веслами, парусом и трюмом. Наша четверка пришла отдельно, Ингрид и ее команда уже были на месте, Кири вместе с Лиской, которые где-то успели затеряться, тоже присутствовали. Лиска стояла на борту и старалась не мешаться, а мастер сидел на носу корабля и жевал травинку. Глаза у него были прикрыты, и я так сразу не смог определить, спит он или медитирует. Часть гвардейцев тоже присутствовала на месте, их командир проверял припасы. Вскоре подошли и остальные. Сарка приехал на лошадях с остальной гвардией и не только с ними. Стало понятно, почему никаких задержек не возникло. Вместе с ним ехал и Дараман. Сначала я подумал, что инквизитор собирается нас задержать, но нет, он отдал лошадей конюхам, которые ждали здесь же, и невозмутимо отправился на борт вместе с 2 помощниками. «Все готовы?» – громко спросил Сарка. «Последний шанс проверить вещи. Командир отрядов, провести последний контроль». Сарка был раздражен и не хотел этого показывать. И то, что это заметили если не все, то почти все, говорило о силе этого раздражения. «Это кто?» – ткнула меня Кая в бок, едва заметно кивнув в сторону инквизиторов. Резана с Халой тоже уши навострили. «Гости с столицы. Понятия не имею, чего он с нами увязался и почему господин это допустил». Словно услышав, Дараман поймал мой взгляд и кивнул как старому знакомому. «Мутный он какой-то, не нравится мне, может утопить его по пути, а что идея? Надо подумать, как не подставиться. Не верится, что мы наконец-то отправляемся», — сказала Хала, которую инквизитор не особо заинтересовал. «Столько разговоров было, столько подготовки. И вот, отправляемся в путь, 2 недели безделья на лодке, а потом отбивание задницы на козлах. Я, когда к храму отправлялась, тоже романтикой путешествия прониклась. Чем это закончилось, Эрна?» Отвлекла меня Кая от раздумий об убийстве инквизитора. «Тем, что ехать тебе надоело через 2 дней, машинально ответил я. О чем и речь?» Кая выставила палец вперед, как бывалый путешественник. «Дорога тебе еще успеет надоесть». «Надоесть?» — спросил внезапно появившийся Кири. Вздрогнули все. «Ну, кроме меня. Я-то к его выходкам привык. Скучать вам никто не позволит», — радостно заявил Кири. «Буду гонять до 7-го пота. Раз уж вы адепты нашего храма, то должны соответствовать». «Боги», — вздохнул Резано так ярко, что мы синхронно на него уставились. «Да это же 2-й Эрна. Кая, не знаю, как ты переживешь еще одного тренировочного садиста». «Почему только Кая?» — мгновенно среагировал Кири. «Уверен, мне вас тоже найдется, чему научить. Да и я всегда могу придумать, как тренироваться в пути», — подмигнул ребятам. «Может, сбежим, пока не поздно?» — посмотрела на своего парня Хала, тяжко вздохнув. «Но было поздно. Поднимаемся на борт», — скомандовал Сарка. Так началась экспедиция. Глава 5. Соревнования. В чем темному герцогу не откажешь, так это в умении мелко пакостить. Основной состав он разместил на 1 лодке, а козлов — на 2, как и инквизитора с его людьми. Так что плыли они отдельно, если не считать 5 гвардейцев, которые управляли лодкой. «Наставник Ик, Пронесся возмущенный крик Лиски. Обернувшись, увидел, что Кирилл стоит у борта и смотрит на воду. Подойдя, обнаружил то, чего и следовало ожидать, Лиску, которая бежала по воде. «Двигайся!» — командовал ей Кирилл. «Очисти ум и сердце от лишнего. В реке опасные монстры водятся», — заметил я тихо, так, чтобы девочка не услышала. «Лиска, слышала? В реке опасные монстры, будь аккуратнее». Споткнувшись, девчонка полетела в воду, уйдя с головой. «Вытащишь?» — спросил у меня Кирилл. Вздохнув, прыгнул вниз и вытащил тонущую Лиску за миг до того, как в нее вцепилась зубастая рыба. «Тут твой покров ничего не стоит, он не прочнее бумаги», — сказал ей. «Соберись и действуй, если не хочешь остаться без ноги, мастер», — испуганно спросила Лиска, посмотрев наверх. «Что ты за практик такой, если от какой-то рыбы увернуться не можешь?» — парировал Кири. «А ты, Эрна, там оставайся. Небольшая пробежка самое то в это прекрасное утро. Тогда почему не присоединишься?» Забавно, но факт, лодка двигалась за счет течения, как и я, держа на весу девчонку. Достаточно было не сопротивляться, чтобы поток держал меня рядом с лодкой. «Слишком скучно. Поиграем в салочки, чего не сделаешь ради учеников», — подумав, согласился наставник и прыгнул к нам. Точнее, он прыгнул мне прямо на голову. Откинув Лиску так, чтобы она зацепилась за борт, я ушел кувырком прямо по воде. Наверх забрались мы где-то через час. Кирилл позволил несколько раз его коснуться. Подозреваю, чтобы я не только догонял, но и убегал. Другой опыт и навык, который тоже не помешает развить. В первые минуты на нас глазели те, кто наверху, но любое зрелище быстро приедается. По меркам практиков, мы с наставником показали что-то продвинутое, но тут такое дело. В любом направлении были всякие прикольные штуки, и беготня по воде не самое интересное. Любой адепт воды так может. Путешествие с первых же часов выходило на удивление скучным. Эти места я хорошо знал, успел налюбоваться на леса. Гвардейцев тоже виды не впечатляли. Те, кто не нес службу, сели играть в карты. «Наигрались?» — спросил меня Сарка, сидящий на тюках. «Дальше так шуметь не получится. Нужно вести себя потише, как прикажет господин», — флегматично ответил я. Следом на борт запрыгнул и Кирилл. «Это нормально, что лодка идет так медленно?» — спросил он. «Главное, что идет», — ответил ему Сарка. «Трудно не согласиться, но ты не будешь против, если мы ускорим движение?» «Не буду, если не разобьете лодки». «Ученик», — посмотрел на меня Кирилл. «Как ты решишь вопрос с ускорением лодки?» «Луиза, не ожидал от тебя такой наивности. От меня не спрячешься». Из-за мешков выглянула девчушка, вжав голову в плечи. «Топай сюда, раз ходить пока не научилась». Пока она шла, про себя я подумал, что Кирилл искренне наслаждается путешествием. Может, в этом и заключается суть пути, в том, чтобы полюбить этот путь всем сердцем и душой. К тебе тоже относится задачка. Как ускорить движение лодки? «В моем случае, никак», — ответила она нехотя. «Почему?» — уточнил Кирилл. «Дай нормальный ответ. Потому что сил не хватит. Чем тяжелее объект, тем сложнее его сдвинуть». «Чепуха», — отмахнулся наставник. «Эрна, дашь ответ получше? Если верить тому, что ты рассказывал, то девчонка права. Тяжесть, количество объектов, их сопротивление – все это влияет на возможность ускорения. Если верить тому, что я говорил, то главное – это убрать сопротивление и сформировать сильное намерение. Ты уже умеешь ломать барьеры мышления. Вспомни свой опыт на экзамене и подумай, как решить поставленную задачу. Если хочешь, продолжим наше соревнование. Лодки-то две», – улыбнулся он. «Принимаешь вызов?» «Принимаю. А почему бы и нет? Любопытно будет посмотреть», — сказал Саркатон, продолжающий наблюдать за нами. «Любопытно ему? Ну конечно. Всегда интересно глянуть на чужое мастерство. Тогда я возьму эту лодку», — сказал я, не желая общаться с инквизитором. «Хорошо, у тебя будет фора», — ответил Кирилл, имея в виду то, что эта лодка шла впереди, а та, что с инквизитором, сзади. Без разбега он легко перепрыгнул к соседям. Почти сразу же вторая лодка начала набирать скорости и забрала в бок, чтобы обогнать нас. «Монстр чертов, как собираешься побеждать?» — спросила меня Кая, подойдя. Она хорошо разбиралась в теме пути и том, какие подводные камни здесь есть. В основе ускорения лежало несколько моментов. Первый — это обход всего того, что тормозит. Второй — намерение. Третий — конкретные таинства. Чтобы понять всю сложность, Надо представить, что мастер пути, сам по себе подготовленный практик для ускорения, его тело подготовлено, разум. А когда он хочет кого-то взять под ручку и разогнать, то сталкивается с тем, что ему надо тянуть все те тормоза, что есть в человеке. Если же это группа людей или целый караван, в нашем случае лодка с отрядом практиков, то этих ограничений столько, что обычному практику нечего и мечтать, чтобы как-то ускорить движение. Стандартными методами, имею в виду, умом, ответил я Кай и отправился к задней части лодки. Элементарная физика и знание того, что такое мотор, вот моя ставка. Потребовалось несколько секунд, чтобы из чистой энергии создать лопасти, опустить их в воду, связать с лодкой в качестве опоры и раскрутить получившийся винт. Энергии отнимало это немного, да и в принципе было примитивным таинством. Тем не менее этого хватило, чтобы лодка набрала ход. Минут через 10 я выжал из этого таинства максимум. Кири не отставал. Не знаю, что он там делал, но его лодка обогнала нас и уверенно держалась на десяток метров впереди. Повезло еще, что река широкая и глубокая, на мель не сядешь. Как-то не хватает ума, заметила Кая и посмеялась, когда мои эксперименты ни к чему не привели. Ну как ни к чему, скорость мы раза в 3-4 увеличили. Я только начал, ответил девушке. Выделив часть сознания на контроль винта, я уселся и погрузился в медитацию. Хитростью обойтись, конечно, интересно, но никто не отменял обычную тренировку. Я охватил вниманием лодку, поток воды, через который мы шли, а следом и реку впереди. Настраиваясь, распространил ауру под днищу и принялся пробовать влиять, сразу же наткнувшись на сопротивление. Лодка не хотела плыть быстрее, ей и так не нравилось, что мы разогнались. Вода не хотела течь, возмущаясь, с чего это какой-то человек хочет ее ускорить. Ветер не так категорично сопротивлялся, но тоже без энтузиазма воспринял идею наполнить парус. Ничего, ничего. Сейчас посмотрим, что можно сделать. Наше соревнование и ускорение тоже быстро надоело окружающим. Где-то через час Кири наведался ко мне, не за тем, чтобы поглумиться. Вместо этого он позвал Луизу, Каю и устроил разбор того, что мы делали, что вылилось почти в трехчасовую лекцию-дискуссию. Этого времени хватило, чтобы отдохнуть и восполнить силы. Не собираясь успокаиваться, Кири потребовал продолжения. Так и пошли наши дни. Лично для меня это почти ничем не отличалось от занятий в храме. Кая занималась с нами. Ее направление несколько другое, но Кирию нашлось, что ей сказать. Иногда он вовлекал еще резано с Халой, пытаясь дать им основы. Пару раз общался с Саркатоном. Они скрывали то, о чем говорили, но, судя по жестикуляции, спорили о всяких продвинутых моментах в практике. Ингрид, помимо тренировок, развлекалась тем, что рассказывала Лиске всякие байки, связанные с охотой в лесах. Доходила и до спаррингов. Как доходила? Места не так много, поэтому сходились ярые энтузиасты. Да и не скажу, что люди много времени тратили на самосовершенствование. Не так много вещей можно отработать, сидя на лодке. Чаще всего спарринговали резано с Халой, звенели мечами. То, что парень серьезно встал на путь меча, мы с ним так и не обсудили. Сам он тему не поднимал, а я не спрашивал. Тихо радовался, что резано поборол внутренних демонов. В один из дней, когда мы уже проплыли мимо третьего лагеря, шутки ради я подошел к ним. Эрна, приподнял бровь резано, остановив поединок. А можно твой меч? Хочу кое-что показать. Помедлив, он передал мне клинок. Тренировался резано в одних подвязанных штанах, босиком. Хала от него не отставала, с поправкой на то, что грудь была перевязана тканью. Это тропики, здесь удушливая жара стоит каждый день, а когда еще железкой машешь, так пот в 7 ручьев течет. Взвесив в ладони меч, я несколько мгновений потратил на то, чтобы настроиться на него, после чего подошел к борту, взмахнул и срубил дерево на берегу. А как, выдал резано, увидев это, с каких пор ты освоил меч? С нотками ревности спросила Хала. Я и не осваивал. Просто учился бить вот так, еще взмах и второе дерево срезало. С промедлением оно рухнуло и завалилось на бок. Хвастаешься? Я ни капли не удивился, когда Кирилл снова возник откуда ни возьмись. На удивление, он быстро сошелся с инквизитором и, бывало, захаживал к нему на лодку, общался. Как и Сарка, кстати, на допросы это не походило, скорее на обычное общение или попытки герцога побольше разузнать о столице. Немного, ответил я мастеру. «Дай я покажу, как надо». Отобрав у меня меч, он спросил сам себя, на чем бы показать, как надо хвастаться. Деревья ему не подошли, вода тоже, поэтому он выбрал облако. Небольшая серая тучка висела прямо над нами, и хватило одного взмаха, чтобы ее разрубило на две части. Это же какое расстояние! Нет предела совершенству, пафосно изрек Кири. Надо было видеть лицо Резана. Он будто жабу проглотил. Наверное, это был нехилый удар по самолюбию потомственного мечника. «Мастер», — склонился Резана, — «научите». «Я могу научить двигаться. Меч не моя стихия», — ответил Кири, посерьезнев. «Много ли значит меч без движения?» — спросил Резана в ответ. «Быть может, если ты найдешь ответ на этот вопрос, то станешь великим мечником». На этой фразе даже я подвис, чего уж о других говорить. «Так, научите правильно двигать мечом», — отмер Резана. «Могу дать пару советов», — неопределенно ответил Кири. «И мне, ожила и хала. Замечу, что лодка не настолько большая, чтобы говорить свободно. Кто-то да услышит». Сарка много времени проводил на крыше капитанской каюты, медитируя. Наш разговор он услышал, заинтересовался и спрыгнул. «Можно?» — попросил он меч Резана. «Тоже хочу попробовать. Что нужно делать?» «Разрезать облако», — ответил ему я, желая поддеть. Ну и интересно было, сможет ли повторить Сарка мастерство Кирея. «Начну с деревьев, пожалуй», — невозмутимо ответил он. И действительно повторил. Хватило одного взмаха, чтобы дерево разлетелось в труху. «Грубовато вышло», — прокомментировал Сарка свой же удар. «Прошу», — вернул он меч Резана, — «надо потренироваться. Примите меня в свой круг?» «Конечно, господин», — ответил я. «Как собрата ученика», — поправил меня Сарка. «Не как господина. Все равно медитировать до зубовного скрежета надоело. Так у нас стихийно возникла компания, что занялась отработкой подобных ударов. Там и Кая присоединилась, как и несколько гвардейцев, что владели мечами. Чтобы добраться до конца долины, нам потребовалось ровно две недели. На последних отрезках опостылевший лес сдал обороты, и на смену ему пришли скалы, которые всего за час пути вымахали во внушающих уважение исполинов. Последний отрезок плыли по узкой расщелине, и нам повезло, что она вообще здесь была, и река не уходила под землю. Ни нырять, ни перебираться через высоченные горы не хотелось. Здесь же случилась наша первая остановка ради добычи. Стоило Резано разглядеть, что за цветы прорастают на скалах вдоль реки, как он сразу же сделал стойку и побежал к Сарка. «Господин, это ценные специи». «Где?» – заинтересовался Сарка. «Да и все на лодке заинтересовались. Те белые цветы», – пояснил Резано. «Их там тысячи, и навскидку, можно собрать тысяч на 10 старших тонгов. Они называются белая кассия, выступают во множестве зелий мощным усилителем. Если их пустить в дело, ценность еще вырастет». «Сложности с их хранением есть?» – задумался Сарка. «Я могу обработать прямо на лодке и засушить. Они хорошо сохраняются, даже лучше становится. Тогда организуй сбор». По Сарка не было видно, что его впечатлила цена. Скорее заинтересовало хоть какое-то разнообразие в нашем пока что скучном походе. За две недели пути почти ничего не случилось, если не считать попытки речных тварей пощекотать нам нервы. Кстати, о них. Стоило Сарка скомандовать, чтобы корабли сбавили ход, как к нему тут же подошел один из гвардейцев. «Господин, на дне собираются неизвестные твари. Им не нравится наше появление. Могут быть проблемы. Решаемые?» «Да, господин. Тогда решайте. Не думаю, что мы тут сильно задержимся». У этого гвардейца был значок мастера и одна из ведущих сил – вода. Поэтому он и отвечал за контроль пространства перед нами. Лодку тоже ускорять мог, как и еще несколько человек из отряда. Только вот держать скорость в течение суток слишком затратно. Я уж не говорю про скуку. Часами сидеть и делать одно и то же, кого угодно умотает. Тем временем Резано объяснил, как собирать цветы. Нужно их аккуратно срезать на середине стебля. Главное не повредить бутон. У цветов он закрытый, и самое интересное находится внутри. «Эрна, позвал меня Сарка. Ты же любишь соревнования. Чтобы ускорить процесс, предлагаю небольшое поощрение. Кто соберет больше специй, получит бонусом 1/10 от их стоимости». «Резано, а как они на стихии реагируют?» Оживилась Кая. «Нормально, отлично», — обрадовалась девушка и сиганула на скалу. И пока остальные тупили, Кая зацепилась за камень, призвала облако тьмы и побежала. Что там внутри происходит, никто не видел, но там, где Кая пробегала, оставались аккуратно подрезанные цветы. «А остальные чего стоят?» — хмыкнул Сарка. «Деньги меня не особо заинтересовали, но почему бы и не посоревноваться?» Без разбега прыгнул на другую сторону, не собираясь мешать Кае. Как с этими варварами соревноваться? Бойл жалобно посмотрел на Ингрид. Если бы я знала, с досадой посмотрела та, с какой скоростью собираются специи и как мимо ее отряда пролетает щедрая надбавка. В итоге Кая и победила. Совсем уж все она собирать не стала, но притащила резано настоящую гору цветов, которую он и принялся сразу обрабатывать. Моя горка была чуть поменьше. Вдвоем мы собрали где-то 2/3, остальное пришлось другим желающим добывать. Кирилл в затее участвовал как наставник, то есть выкинул лиску на стену и заставил собирать цветы. Штук 50 растений она собрала, так что не была совсем уж бесполезным членом отряда. Досталось работе и команде Ингрид. За год они прибавили в силе. Каждый освоил по дополнительной стихии и сдал на мастера. В их случае это не так уж удивительно. Охотники, которые 10 лет работали на территории третьего лагеря, слабаками и посредственностями быть не могли. Точнее как, они были самыми обычными практиками, без выраженной талантливости, которые много пахали, чтобы пробиться наверх. Пробились, за что им отдельное уважение. Весь сбор не занял более 2 часов. Резано отрешился от мира и с довольной улыбкой занял всю палубу. С помощью призрачных рук обрабатывал один цветок за другим. Как машина действовал, с эффективностью конвейера. Хала ему помогала. Морские гады пробовали на нас напасть. Особенно они оживились, после того как Кая свою партию притащила. Видимо, концентрат специй на борту их заинтересовал. С этой проблемой гвардейцы справились. Обошлось без эпичных сражений. Так, рабочие моменты. Рыбины, что нас атаковали, тоже интересные оказались. Их уже Ингрид распознала и с командой взялась за разделку. Раз уж представилась возможность, то почему нет? Так что на ужин у нас была уха. Опять, но на этот раз с сильными общеукрепляющими специями. Резкой прибавки они ни к чему не дадут. Так, лишь тонус повысит, но разве плохо? Очень даже хорошо. Глава 6. Высадка. Сбор специй и заработанная Кая и награда заставили меня вспомнить о кое-чем важном. О чем я должен был подумать куда раньше и прояснить этот момент. А то, что не прояснил его, было несмываемым позором. Господин, подошел я к Сарка. Разговор есть. О чем? Глянул он на меня. Сарка, как и почти все на лодке, днем ходил в одних лишь штанах. Он высокий, но худой, если сравнивать со мной, бледнокожий. Почему-то загар на него не ложился от слова совсем. О дележе добычи и том, какой маршрут запланирован. Вовремя ты решил спросить, развеселился он. Идем в каюту. Каюта, это громко сказано. Половину лодки занимал навес. Там хранилось то, что могло испортиться под дождем. Ну и гамаки висели, где мы спали. У Сарка же была отдельная каюта. Когда мы зашли внутрь, то сразу как-то тесно стало. Небольшая койка, стол да сундук на замке. Вот и все, что здесь было. А где просторные хоромы? Поддел я Сарка. Зачем они мне? Не понял он юмора. Сейчас я отчетливо ощущал, что стоило двери закрыться, как он применил какое-то таинство, блокирующее звуки. «Говори свободно», — предупредил Сарка. «Что хотел спросить? Что по разделу добычи?» «Стандартные условия. Вся добыча делится на части. Командиры получают двойную долю. Мастер специй — тройную. За заслуги, поощрения и награды. За мной остается право распределения добычи. И все самое интересное ты заберешь себе, Эрна». Посмотрел на меня осуждающий Сарка. То, что нас с тобой связывает, не отменяет нашего статуса. Ты охотник, а я аристократ. Будет куда проще, если признаешь этот все время ускользающий от тебя факт. Я это и так прекрасно осознаю, что не мешает мне провоцировать герцога. Если подумать, то странные у нас с ним отношения сложились. Ни до враги, ни до друзья. Вопрос в том, куда качнется стрелка. К вражде или дружбе? Второе вероятно только в том случае, если я догоню в развитии герцога, и мы встанем на одну ступень силы. Ладно, с добычей разобрались. Что по маршруту? Удивительная безответственность не спросить об этом заранее, покачал головой Сарка и достал из сундука ворох карт. Там не только они были. Целая пачка листов лежала. Что за записи? Пометки о тех местах, куда нам было бы интересно заглянуть. О том, что мог бы раньше мне их показать, я промолчал, мог ведь и сам спросить. Карту пришлось составлять на основе тех заметок, которые доставили прошлые экспедиции. Те, которые смогли вернуться, пояснил Сарка, разложив передо мной схематичную карту. Последняя вылазка, организованная Тон, была больше 100 лет назад, поэтому я бы не надеялся на достоверность сведений. Мы здесь, указал он на отметку выхода из долины. Сейчас движемся через предгорье, его палец двинулся в бок. После начнутся ничем не примечательные равнины. 100 лет назад они были почти безжизненны, не опасны и не интересны. От них пойдем вот сюда. Палец сместился к отметке леса. Большой дремучий лес, так прозвали это место. По описанию напоминает хорошо знакомые тебе леса с большими деревьями. У тебя здесь еще пара десятков точек, оценил я отметки, но главный вопрос, где конечная цель путешествия? Здесь, указал он на край карты, на самом деле эта территория еще больше, чем нарисована. Мы же направляемся на земли павшей империи. Можешь представить, какие там масштабы? Могу. Тогда два вопроса. Что конкретно мы ищем на этой большой территории и почему ее никто не занял? Ищем знания, ответил Сарка, сосредоточенно смотря на карту, будто там скрывались какие-то ответы. Сарка, щелкнул я пальцами. Может, нормально ответишь, как можно найти знания на руинах? Хаэм, отмирон и посмотрел на меня. Во-первых, Эрна, вылазка на дикие земли способна нам принести уникальные специи, которые нигде больше не достанешь. Эти специи, возможность создать на их основе зелья, как те, которые уже известны, так и что-то новое. Мне надо объяснять, что это может продвинуть нас на пути восхождения. Нет, продолжай, меня его ответ никак не впечатлил. Специи, это, конечно, очень интересно. Деньги, усиление, но звучит как-то мелочно для похода, который может и на год затянуться.